Глава 6. Некоторое время за нашим столом царило молчание. Все были поглощены вкусной едой и своими мыслями. Мой взгляд то и дело устремлялся к семерке, которая отлично была видна с нашего места. Понятное дело, они и без меня находились под обстрелом любопытных взглядов студентов и больше всего первокурсников. Я же, глядя на них, размышляла о словах, брошенных Дианой в адрес трех ее членов. Без роду, без племени. Не знаю, насколько это было правдой. Поведение что Тайлера, что его приятеля, который хамил профессору Райт, не так уж походило на поведение простолюдинов. В Тайлере и вовсе чувствовалась порода. Это невозможно было объяснить словами, воспринималось скорее на уровне интуиции. Его жесты, манеры, взгляд. Такому учатся с младенчества. Впитывают с молоком матери. В этом он ни на сотую долю не уступал своим товарищам, истинным аристократам, хотя держался от них в стороне и предпочитал общаться с менее родовитыми Джулианой Хоун и Алексом, фамилию которого я пока не знала. Возможно, Тайлер из разорившейся аристократии, как, например, мы, то бишь семья Аннетти, поэтому о нем и складывается подобное мнение. Его же друг Алекс вполне мог относиться к буржуа, магам, кому удалось подняться с низов и успешно развить свое дело. Возможно, он даже из банкиров, а его семья побогаче многих аристократов, однако снобы все равно считают их ниже себя. Да что далеко ходить. Тетя Присцилла тоже грешит такими мыслями. А вот Джулианна, да, больше всего походила на девушку из простой семьи, что манера одеваться, что поведением. Однако от этого она не становилась для меня менее симпатичной. К счастью, снобизм тети не перешел ни на меня, ни на Аннетти, и мы всегда без предубеждения общались с ребятами из менее состоятельных родовитых семей. Наша дружба с Робом тому подтверждение. Не успела я подумать о своем сумасбродном друге, как он уже оказался тут как тут, конечно же, вместе с Тимом. По обе стороны от нас с Аннетти появились два лишних стула, и со словами «Потеснитесь, мальцы!» парни уселись рядом. Кто-то из моих будущих однокурсников было зароптал, но под пронзительным взглядом Роба они стихли и покорно подвинулись, освобождая место. Диана по другую сторону стола лишь скривилась, зато Эрик за всем происходящим наблюдал с веселым любопытством. «Роб, что вы вытворяете?» — сукоризной сказала я. «Можно и повежливей». «Да ладно, все в порядке», — хмыкнул тот. И вдруг спросил, указывая взглядом под стол. «Хочешь?» «Вербит?» — вскрикнула я, увидев в его руке узкую бутылку с алкогольным напитком. «Тише!» — осадил тот меня, впрочем, продолжая ухмыляться. «О таком не кричат в академии». «Где вы его взяли?» — спросила я возмущенным шепотом. «В городе. Где же еще?» «Так будешь?» «Ты же знаешь, я не пью алкоголь», — передернула я плечами. «Особенно такой крепкий». «Да ладно, крепкий. Не крепче морг-то». «Еще морг-то не хватало. И вообще, не боитесь на глазах у преподавателей такое чудить? Это же прямой вылет из академии». «Вылет только после третьего предупреждения, а у меня пока ни одного», — с гордостью отозвался Роб. «И вообще, преподы долго не сидят. Сейчас начнут потихоньку уходить». И действительно, стоило Робу это сказать, как из-за стола поднялся ректор. Постучал ножом по кубку, привлекая внимание студентов. И когда все стихли и обратили на него взгляды, заговорил. «Еще раз поздравляю всех с началом учебного года. Желаю вам всем покорить новые вершины, стать еще сильнее, умнее, опытней. Сегодня еще веселитесь, но не забывайте о правилах внутреннего распорядка. Надеюсь, никаких чрезвычайных ситуаций не произойдет, и завтра мы всех вас утром, ровно в 9, с нетерпением ждем на занятиях. Бодрыми, свежими и готовыми впитывать новые знания. На этом мы с преподавателями вас покидаем. Всем хорошего вечера. Впереди вас ждет еще десерт. Миссис Файб обещала приготовить что-то невероятно вкусное». «Вот видишь», — довольно заключил Роб. «Я же говорил, что сейчас уйдут». «Кто такая миссис Файб?» — спросила я, провожая глазами удаляющихся преподавателей. Лишь одна профессор Райт задержалась в дверях. оглянулась на стол семерки, вздохнула, сокрушенно покачала головой и, наконец, тоже покинула столовую. «Миссис Файб — наш повар», — объяснил Роб, уже смелее отпивая из горлышка бутылки. «Сумасшедший!» А потом я случайно глянула на Аннетти и обомлела. Она, воровато оглядываясь, подставляла под столом свой пустой стакан Тиму, который тут же плеснул в него Вербита. «Анни, ты-то что творишь?» — ахнула я. «Я только чуть-чуть за поступление». Она хихикнула и сделала большой глоток. Поморщилась, но все равно допила. В этот момент и правда в зал вывезли несколько высоченных этажерок с самыми разными пирожными, а к столам поплыли по воздуху подносы с чайниками и кофейниками. «А я пошла за десертом», — с вызовом произнесла я и резко поднялась. «И чаем». От злости на друзей набрала себе в блюдце целую гору пирожных. «И нет, ни одним не поделюсь, съем все сама. Пусть пьют свою гадость. Я тебе уже налил чаю», — сказал притихший Роб, когда я вернулась. «Спасибо», — буркнула я и со стуком поставила блюдце на стол. Сразу сунула за щеку эклер и отхлебнула из чашки. Вкуснотища. Только чай какой-то странный. Что за травы в него добавили, интересно? Я сделала еще несколько глотков, чтобы распробовать получше, и тут меня ослепила догадка. Я, сузив глаза, повернулась к Робу. «Ты что мне в чай подлил, огненный гаденыш?» «Вербит?» Рядом со смеху прыснула Анни, и я поняла, что попала в точку. «Только чуть-чуть», — шепнул мне заговорщицкий Роб. «Ты даже не опьянеешь, клянусь! Не сердись, я просто хочу, чтобы ты повеселела». «Глупая выходка», — процедила я и обиженно отвернулась. «Прости», — снова над духом протянул Роб. «Если у меня из-за тебя будут проблемы, век не расплатишься». Я отодвинула от себя чашку. «И ты тоже, сообщница», — бросила я Анни. «Ну, не будь такой занудой, Лора», — ткнула меня кулачком в бок кузина. «Мы уже не под присмотром моей мамы. И давайте лучше прогуляемся», — произнесла она уже громче. Улыбка Роба расплылась душой. Он подскочил на ноги и протянул мне руку. «Предлагаю леди пройтись по территории Академии. Мы с Тимом готовы провести для вас экскурсию». Я не стала подавать ему руку, все еще демонстрируя обиду, но, тем не менее, тоже поднялась. Экскурсия сейчас не помешает, как и прогулка на свежем воздухе. Да и, кажется, алкоголя мне подлили действительно совсем немного, поскольку я совершенно ничего не ощущаю. Ладно, возможно, и прощу этих дураков, но в другой раз. Что именно сделаю с ними в другой раз, я не додумала, поскольку у меня неожиданно потяжелела голова. В ней что-то приятно зашумело, а в груди стало распускаться безудержное счастье. Захотелось куда-нибудь побежать, раскинув руки, как крылья. Мы как раз вышли на улицу, и я несколько раз покружилась, словно в танце. Хорошо-то как. И красиво. Луна на небе, звезды, и цветами так дурманище пахнет. Где-то рядом тоже хихикая кружилась Анни, а до меня донесся озабоченный голос Тима. «Мы точно им немного налили?» «Да самую малость», — растерянно отозвался Роб. «Значит, все-таки я пьяна. Ну и пусть. Зато мне сейчас так хорошо, что хочется кричать. Я собралась было осуществить это немедля, но мне на рот легла мужская ладонь. А вот этого делать не надо, Лора», — со смешком произнес Роб и обнял меня за талию, куда-то увлекая за собой. «К пруду?» — спросил Тим, подхватывая разбуянившуюся Аннетти. «Думаю, да. Там народу поменьше и общага поближе», — ответил Роб. «Кажется, экскурсия на сегодня отменяется, потому что кое-кто дундук», — сварливо произнес Тим. «От дундука слышу», — беззлобно отозвался Роберт, а мы с Аннетти прыснули со смеху. «Дундук!» Анни уже начала икать от смеха, и Тим похлопал ее по спине. От икоты это помогло мало, зато получил по руке от возмущенной кузины. «Ну все, Роб», — попыталась оттолкнуть его. «Хватит меня держать. Я сама могу идти». «Как-то я сомневаюсь». Но все равно ослабил хватку, и мне удалось вывернуться из его объятий. А потом я узрела фонтан. Тот самый, что стоял перед главным корпусом, и припустила к нему. «Ты куда?» Роб побежал за мной, а следом и Тим с Анни. «Сейчас покажу», — — весело прокричала я. «Сейчас я вам покажу!» И опустила руки в фонтан. «А почему бы и нет? Пора признаваться, они же мои друзья!» Вода без сопротивления струйкой взметнулась вверх, следуя моему мысленному приказу. «Видали?» Я засмеялась, радуясь их удивлению. «Я могу! Могу!» «Лора, когда к тебе вернулась сила?» Глаза Роба округлились. «Недавно!» Похвасталась я и заставила водную струйку свернуться спиралью. «А почему ты мне не сказала?» Насупившись, Ани хлопнула меня ладонью по плечу. От удивления она даже перестала икать. «Мы ведь подруги!» «Ну, прости, я боялась спугнуть это!» Призналась я, и кузина сгребла меня в охапку. «Я так рада, Лора!» Она прижала меня к себе крепко-крепко и хлюпнула носом. Я тоже отчего-то расчувствовалась, и глазам стало горячо-горячо. «Аннетти, моя милая сестренка. «Ну, все, хватит мокроту разводить, девчонки!» — хмыкнул Роб. «Я бы добавил пьяненькие девчонки!» Со смешком поддержал его Тим. «Молчать!» — грозно прикрикнула на них Аннетти. «Сами виноваты!» Я совсем по-детски показала им язык, затем взяла кузину за руку и тихо скомандовала. «Бежим от них!» И мы побежали, что есть мочи, совсем как в детстве, смеясь и оглядываясь на мальчишек, которые, чуть помедлив, с тем же азартом ринулись за нами. «В сквер, спрячемся от них за деревьями», — предложила Аннетти. Мы разъединили руки и бросились в разные стороны. Они шмыгнули за толстое дерево, а я прижалась к какому-то огромному валуну. «Откуда он вообще здесь взялся?» — мелькнула запоздалая мысль, а следом раздался взволнованный голос Роба. «Лора, ты что делаешь? Это же камень Титана!» Я в страхе отшатнулась, но, кажется, было уже поздно. Из камня внезапно вырвались два светящихся потока, голубой и светло-зеленый, и устремились ко мне. «Что это?» — вскрикнула я. «Что именно?» Роб подошел ближе, за ним остановился Тим. «Вы разве не видите?» Я была напугана. Потоки уже достигли меня, оплели, удерживая на месте, не давая отойти, убежать. Я видела, как они проникают в мои вены, переплетаясь между собой, разбегаются по телу, и при этом ощущала лишь тепло и приятное покалывание. «Лора?» — теперь и Аннетти подоспела. «В чем дело?» «Я не знаю, что со мной», — шептала я, как заворожённая, наблюдая за зелёно-голубыми нитями. Они уже начали соединяться у меня чуть ниже груди в пульсирующий шар. Он сиял все ярче и ярче, набирал плотность, а потом свет полоснул по глазам, и все в раз закончилось, исчезло. Цветные потоки, сила, что удерживала меня у камня, светящийся шар в солнечном сплетении, и все вокруг стало как прежде. Темнота сквера, мрачный валун, поросший мхом, друзья за спиной. Похоже, все это произошло за считанные секунды, поскольку ребята даже не поняли, отчего я испугалась. Смотрели на меня недоуменно, с беспокойством. «Вы разве не видели эти потоки?» — спросила я их упавшим голосом. «Они светились, текли из камня в меня, держали, не давая двигаться. Безумие какое-то. Хочешь сказать, камень Титана поделился с тобой какой-то силой?» — недоверчиво спросил Роб. «Я не знаю. Сейчас уже ничего не знаю, я ничего не чувствую», — оглядывала я себя растерянно. «Разве такое возможно?» «Камень не дает никаких новых сил», — заговорил Тим. «Он может лишь пробудить уже имеющиеся, то есть усилить потенциал. Это я тебе как маг-теоретик говорю. И вообще с ним не все так просто. Магические артефакты такого уровня мы будем проходить только в этом году». Так что пока не могу дать более полной информации. Разве что посмотреть в учебнике по артефакторике. Добавил он и вдруг усмехнулся. А может, это всего лишь действие Вербита. Чего только пьяным, впечатлительным девушкам не привидится. Я уже совершенно трезвая. Пробормотала я, чувствуя, что от пережитого хмель действительно с концами выветрился из меня. И уже сама начала сомневаться. Вдруг и вправду галлюцинации. Нет, больше никогда, ни за что. Ни одного глотка алкоголя не сделаю. Даже молодого сидра. «Идемте отсюда», — предложила Аннетти, озираясь. «Вдруг нас кто застукает у этого камня? Нам же может влететь, да?» «Ну, вообще, без разрешения преподавателя и к нему подходить нельзя, тем более прикасаться», — подтвердил Роб. «Поэтому уходим и побыстрее». «В общежитие?» — спросил Тим уже на ходу, когда мы торопливо отходили от местного артефакта. «Давайте еще пройдемся», — попросила я. «Мне надо немного прийти в себя». Никто со мной спорить не стал, и парни повели нас к пруду, который огибала ухоженная прогулочная дорожка, освещенная фонарями. За редкими деревьями было видно наше общежитие, и в некоторых окнах уже горел свет. Похоже, студенты потихоньку стекались в свои комнаты для отдыха перед первым учебным днем. У пруда в этот час наша компания была одна, разве что в беседке, спрятанной за буйными кустами, уединилась некая парочка старшекурсников. Но мы, хихикая и боясь помешать, быстро миновали их. И Роб с Тимом стали делиться с нами историями из своего прошлого учебного года. Делали это они, как всегда, весело и занимательно, и я уже почти забыла о своей оплошности с камнем Титана и даже простила приятелям выходку с Вербитом. Мы с Аннетти хохотали, порой, наверное, слишком громко, и наш смех эхом разносился в тишине над прудом. Две мужские фигуры, внезапно появившиеся на дорожке перед нами, мы заметили не сразу. Роб и Тим продолжали нас с кузиной развлекать, заставляя смеяться снова и снова. Однако холодный тягучий голос, вклинившийся в наш смех, отчетливо услышали все в нашей компании. «Тебе не кажется, что детишки слишком разбуянились, Кен?» Мы сразу затихли, обернулись, а когда я увидела, кто это, по спине пробежал холодок. Двое из семерки. Нейт Шин и Кен Мортон. Где-то рядом протяжно выдохнула они, то ли от испуга, то ли от радости, при виде своего нового объекта симпатии. Роб же с Тимом подобрались и напряженно замерли, глядя на этих двоих. «Согласен. Для первокурсниц эти девчонки слишком шумные», — в ответ протянул долговязый. «Он еще в столовой показался мне неприятным типом, а теперь нравился еще меньше. Голова уже болит от их смеха. А ведь я собирался сегодня лечь спать пораньше. Извините, а мы разве вам чем-то мешаем?» Роб, похоже, не выдержал, заерепенился. На кончиках его пальцев даже заплясали огненные искры. Неужели готов броситься в драку? Только этого не хватало. Запретный час еще не настал. Мы имеем право гулять где хотим. И смех не запрещен уставом Академии. Вы гуляете под нашими окнами. Губы Нейджа Шина превратились в узкую полоску. Мешаете элитной семерке отдыхать. Во-первых, не так уж под вашими окнами, а во-вторых... Роб сделал шаг вперед, но его остановил Тим, положив руку ему на плечо. «Не люблю таких наглых безродных выскочек», — вздохнул Шин, бросая эту реплику спутнику. Едва заметное движение пальцев, ленивый взгляд в сторону Роба, и тот, хватаясь за живот, со стоном падает на колени. «Роб!» — кинулась я было к другу, но Тим предупреждающе поднял руку, мол, стой на месте. «Ну почему?» «И что этот родовитый отморозок делает с Робом?» «Проси прощения, выскочка», — протянул Нейт Шин. «Иначе сейчас начнешь есть своих товарищей. Ты же теперь очень голоден, правда?» На лбу Роба появились капельки пота, зубы сжались, плечи тряслись. Он сдерживался из последних сил, это было видно. Тим тоже явно боролся с собой, будто не знал, что ему делать и как быть. Аннетти в этот момент пряталась за его спиной, с испугом наблюдая за происходящим. Меня же будто кто-то толкнул в спину, и я, думая лишь о Робе, в мгновение ока очутилась у кромки воды, поднесла к ней ладони, умоляя послушаться. Помочь? Наказать? Но то, что произошло дальше, стало неожиданностью для всех, в том числе и для меня. Вода взметнулась вверх широкой стеной, затем, изменив направление, волной понеслась вперед. И водопадом обрушилась на Шина и Мортона, сбивая их с ног. Досталось немного и нашим ребятам, но они все же устояли, а Роб даже смог встать и перевести дыхание. Видимо, в момент падения Шин потерял контроль над своей магией и отпустил Роберта. Облегчение на лице друга сменилось недоумением, обращенным в мой адрес. Я и сама находилась в полнейшем шоке от того, что смогла сделать. Управление таким мощным потоком воды... Это точно была я? А между тем мокрые до нитки аристократы уже поднимались на ноги, и их взгляды, направленные на меня, не обещали ничего хорошего. И в следующее мгновение мой желудок скрутило судорога нестерпимого голода. Рассудок помутился, хотелось одного — есть что угодно и даже кого угодно, только бы утолить этот зверский мучительный голод. Есть. Как же хочется есть. Но спасение пришло оттуда, откуда его не ждали. Джулиана Хоун появилась из-за деревьев внезапно, вступила на тропинку под свет фонаря, окинула всех внимательным взглядом и поинтересовалась, что здесь происходит. «Нейдж», — она глянула на красавчика-блондина, который сейчас походил больше на мокрую курицу, и голод тотчас отступил от меня. «Ты посмел применять высшую магию на других? Да еще и на младшекурсниках, которые тебе и отпор дать не могут?» «Это они не могут». Кен в этот момент пытался выжать край своего дорогого пиджака. «Ты только посмотри, что эта девчонка натворила». «Это ничего не меняет», — жестко отозвалась Джулиана. «Но вы не имели права использовать высшую магию на ком бы то ни было во внеучебное время. Правила распространяются на всех. Возвращайтесь в общежитие, там и поговорим». Как ни удивительно, ее послушались. Злые, раздраженные, кидающие на нас ненавистные взгляды, эти двое все же развернулись и пошли прочь. А Джулиана обернулась к нам. «Вас это также касается. Марш все в общежитие. И напоминаю, что запрет на использование определенных видов магии вне учебных помещений распространяется не только на высшую, но и на стихийную магию. Вам же применять разрешено только бытовую. Об этом инциденте я никому не расскажу, но впредь будьте ответственнее». Она задержала взгляд на мне, затем быстро направилась следом за Шином и Мортом. Мы же все были настолько потрясены, что не могли даже разговаривать. Роб помог мне подняться, и наша четверка в полном молчании медленно побрела к общежитию, благо до него рукой было подать. Однако наш путь лежал мимо корпуса, принадлежащего семерке. На крыльце никого не было, и, кажется, все мы в этот момент испытали неосознанное облегчение. Зато в окне второго этажа я случайно заметила силуэт и, приглядевшись, поняла, что это Вейтен Тайлер, и, кажется, он наблюдал за нами. Наши взгляды на мгновение встретились. Затем он резко задвинул штору, ограждаясь ею от внешнего мира, а следом и вовсе погасил свет. Ну и пошел к демонам. Вместе со своей элитной семеркой.